выполнено в углу интерфейса нейросети. Сразу всплыло сообщение от диспетчера о нарушении. Убрал его нахрен и заблокировал абонента скорость на максимум. Есть максимум, я почувствовал, как меня начинает вдавливать в кресло. Рядом застонала Мэй: «Потерпи, милая, сейчас все пройдет». Мэй только кивнула, сдерживая рвотный позыв. Компенсатор надрывно завыл, но легче не стало. «Вас, прыжок по готовности. За нами следует эсминец полиции. Нахуй его, уже не догонит». «Есть нахуй. Давай прыжок». «Есть прыжок по готовности». Бодрый голос Васа резанул по ушам. «Угу, тебе-то хорошо. А тут, блядь, плющит как камбалу». На сетке пошел отсчет до прыжка. 3, 2, 1. «Есть». Корабль погрузился в марево гипера. «Наиль, мы в гипере. Все системы в норме. Вижу, я принял отсчет от сетки. Все, теперь можно немного расслабиться. Сколько до цели?» «Около 10 суток. Идет корректировка времени под новое оборудование». Я снял шлем и вздохнул. Мэй последовала моему примеру и с позеленевшим лицом умчалась в санузел. Я сделал себе кофе. На душе жало и давило, как будто на плечи поставили экскаватор. «Вас, меня не отпускает чувство тревоги». Друг сел в кресло рядом со мной. «У нас беспрецедентная конфигурация защиты корабля и огневая мощь, равносильная тяжелому линкору. В данный момент мы неуязвимы. По крайней мере, до тех пор, пока нас не попытаются сбросить из гипера, и враг будет иметь 7-кратное преимущество. А если это будет 10-кратное? Наиль, преимущество может быть и 100-кратным, и 1000-кратным. Война, она никогда не бывает по правилам. Подготовиться ко всему нельзя». «Да знаю я, просто эта тревога вернулась посвежевшая». Мэй села за стол со стаканом сока. «Мы от кого-то бежим, милая?» «Мы не бежим, а, скажем так, поспешили от некоторых проблем». «Проблем, Сашка Маззи?» Девушка нахмурилась. «Это еще кто?» «Ну, это представитель той расы, которого ты убил в ангаре, бля, сказал же ей не высовываться». «Палево, сука, Мэй». «Наиль, я все видела случайно. Ты не выключил свою сеть, когда говорил с ним, а у меня линк, между прочим, данный тобой». Я встал и подошел к девушке. «Мэй, это Ташка Маззи, хотел нас всех убить. Откуда ты знаешь?» «Да, они странные и нам не всегда понятные, но вмешался в вас Мэй, Наиль Сенс». Девушка поперхнулась соком и уставилась на вас. Правда, удивленные глаза Мэй переместились на меня. «Да, любимая, я Сенс». «Ох, то есть ты можешь видеть будущее?» Я кивнул. «И мысли читать умеешь?» «Ой», Мэй закрыла руками рот. «Я думала только о нас, о хорошем. Ну, о новеньком в постели». «Ой», девушка мгновенно покраснела как вишня и, отмахнувшись руками от ржущих нас с Васом, убежала из кают-компании. Успокоил Мэй, заверив, что мысли я читать не умею, да и вообще все приходят мимолетными видениями, а зачастую только в снах. Решил занять себя чем-то, дабы не грузиться мыслями. Посмотрел на себя в зеркало. Крайн смотрелся круто и устрашающе, но все равно я себя в нем чувствовал, как будто голый. Решил попробовать воплотить свою мысль по двухслойной защите скафа, благо для этого все есть. Достал скаф Альянса и при содействии дроидов срезал с него все габаритные бронепластины. При этом так увлекся, что проигнорировал заявление Васа о том, что могу управлять дроидами напрямую, минуя свою нейросеть и его драйверы. Могу, не могу, это потом. А сейчас я всем сердцем чуял, что время уходит. Затем нашел листовую броню от бронежилетов и, нарезав необходимые по форме листы, изогнул и напаил на скаф. Надел его и влез в нем в крайн. Немного повозился с настройками под новые внутренние габариты. С помощью Васа по корректировке прошивки крайна довел мою новую скорлупу до удовлетворительного уровня. Почесал репу и, прихватив остатки корабельной брони, нашлепал их на сам крайн. Вот тут начались проблемы. Крайн уперся и ни в какую не желал слушаться моих команд, ссылаясь на овермассу для приводов. Снова помог вас с прошивкой и скаф заработал как надо. Глянул на себя в обновленном суперкрайне. Ебать, вот это зверь. Теперь я выглядел как смесь робота с танком. Походил по кают-компании, попрыгал, поправил установки. Класс. Кажется, душевный гнет успокоился. Значит, все делаю правильно. Содрал с Мэй и Васа их крайно и переделал так же. Вас был доволен, а вот Мэй, любительница эстетики и минимализма, с сомнением смотрела на себя в зеркало. Наиль, это так надо, мое творение на ней и правда смотрелось уж слишком брутально, но заветное слово «безопасность» сделало свое дело, и Мэй, скрипя сердцем, все-таки признала мою правоту. Приготовил 2 пулемета, которые вас прихватил с крейсера аварцев. Проверил заряды, осмотрел и проверил работу вращения стволов и подавателей боеприпасов. Все вертелось и жужжало как надо. Надел и зафиксировал на край ранец с боеприпасами, пристегнул к ранцу 4 гранатомета, заполнил все подвесные контейнеры гранатами, проверил автоматические аптечки. Все. Теперь можно относительно спокойно лететь дальше. Только сейчас обратил внимание на время. Оказывается, я занимался со скафами около 8 часов. Умаился как пес, бросил все, принял душ и залез под одеяло к Мэй. Ее теплая попка прижалась ко мне. Кто-то тут не спит. Мэй нащупала мой член и, немного помяв его ладошкой, добившись стояка, направила в себя. Я вошел в горячую, любимую девочку и с наслаждением начал подталкивать, обняв ее покрепче и гладя ее грудь с торчащими сосочками. Девочка задрожала и, застонав, сдавила мой член своей киской. От ощущений накатило, и я, увидев мир в фиолетовом, сладко разрядился. Интересно, почему в эти моменты я вижу все в таком цвете? Хуй знает. Мэй поцеловала меня в губы, примостившись ко мне под мышку, начала разговор: «Любимый, а куда мы летим?» «В безопасное место. Это старая база. Вас о ней знают. Там нас никто не найдет и можно пожить спокойно сколько надо. Вас говорит, что там есть чистая планета, свежий воздух и вода. Есть припасы, которых нам хватит на много лет. Вот туда и летим. Это хорошо, любимый. Я так устал от этих станций. А чтобы жить на планете, надо иметь там свое жилье. А это так дорого. Мне никогда столько не собрать». Девушка вздохнула и покрепче меня обняла. «Слушай, Мэй, да, любимый, ты никогда мне не говорила, у тебя есть родственники? Ну там мама, папа, сестры или братья?» «Нет, что ты. Я, как и почти все люди в Ниве, рождена в центре генетики. Нас там растят до совершеннолетия, учат и потом выпускают в мир. Вот и я так же. Никого у меня нет». «Ой, есть ты». Мэй поцеловала меня в щеку, я ответил поцелуем в губы. «Сирота, значит, слушай, а че так, бабы сами рожать не могут?» «Нет, не могут. Точнее, могут, но очень редко. Раньше, еще давно-давно, что-то случилось с людьми и почти все женщины перестали беременеть. Вот тогда и был создан центр. Там ученые выводят людей из пробирок. Так у всех, что и в других государствах Содружества. Да, и если девушка забеременела, то это очень большое счастье. Вот как я горячие девичьи губы снова покрыли все мое лицо. Теперь у нашего маленького будут и мама, и папа. А не так, как я». Мэй тяжело вздохнула, и я ее крепко обнял. «Да, любимая, будут и мама, и папа. И, дядя вас...» Я начал хмыкать, с трудом удерживая смех. Мэй непонимающе уставилась на меня. «Наиль, ну, а почему он такой странный?» «Нет, я не за его бывшие ранения, я за то, как он говорит. Он такой всегда серьезный. Говорит быстро, как-то слишком точно, что ли. Я сегодня первый раз услышала, как он смеялся. И ходит он как-то странно, всегда быстро, всегда как-то резко. Почему?» «Ну, сказать мне не дал». Толчок в груди и сразу заныло сердце. «Кажется, началось. Блять, Мэй, быстро в край. Что случилось? Быстро давай. Беда будет». Я подскочил с постели, не церемонясь поднял Мэй за руку и начал натягивать на нее скаф. Мэй с удивленными глазами помогала одевать ее. «Наиль, это твоя особенность?» «Да». «Ох, я сама, ты тоже одевайся». Девушка все поняла и дальше стала одеваться сама. Я буквально влетел в свои оба скафа. Заревел сигнал тревоги. В рубке был ВАЗ, полностью облаченный в броню. Нас сбрасывают из гипера. На МАЗ-детекторе много объектов. Дождались, я запрыгнул в кресло. Мы и ВАЗ пристегнулись к поручням. Напряжение на модуле почти упало. 3, 2, 1. Звезды. Скорости щиты на максимуме. Орудия готовы. Такблок обрисовал 5 целей. Все крейсеры прорыва. Сука. Закладываю маневр уклонения и врубаю реакторы на 100%. На сетке сигнал вызова. Ответил. На меня смотрел Курт, растягивая свою физиономию плотоядной улыбочкой. «О, кого я вижу. Приветствую моего маленького беглеца. Думал сбежать от меня с образцом таких технологий? Не понимаю, о чем ты так блокновился на корабль, с которого велась передача. 10 секунд до зоны поражения. Как это ты не понимаешь? А твой загадочный друг, как его там? Васян. А те шагающие машины, что нанесли аграфам чудовищный урон на той пустынной планетке? Все ты знаешь. Я из тебя все эти знания горелкой выжгу. Понял меня, Наиль? Дразнится, сука, угу. Смотри, не надорвись. Из каких это пор ты стал переживать за ушастых? С тех самых пор, как на мой счет упало 200 миллионов, мой друг. Хе-хе. Представь себе, за твою шкурку и твоего дружка дали 200 грибанных миллионов. Цени. Угу, ценю. А сколько дадут за твою шкуру в Делусе, если я передам им эту запись, Курт. А что мне делать? Что там в этой вонючей помойке? Равняйся, смирнись. Умрем за вождя. Ну нахер, есть другие места. А вот с такими деньжищами. Уу, пока этот хуй распинался о своем цветастом будущем, вас подключился к трафику Галанета и прислал мне сообщение с адресом закрытого банковского аккаунта Курта. На странице гордо красовалась золотая надпись VIP. Этот дебил перевел все свои деньги в Банк Федерации Неви. Строка моргнула и вас вошел в раздел транзакций Курта. Счет этого придурка обнулился, а мой пополнился на 230 миллионов кредитов. Сразу перевел 100 миллионов в фонд победы вождя и прикрепил к передаче запись откровений Курта. Все, теперь этот факт точно не останется без внимания. Я переключился на улыбающегося шпиона. Проверь свой счет, дебил. Курт округлил глаза, и его мерзкая улыбочка перетекла в гримасу под названием «Печальный лох». Что? Это же закрытый счет. Как ты его нашел? Как ты это сделал, тварь? Заорал лошара, а я, поймав рамку упреждения, выжал спуск. Отработали все стволы главного калибра и крейсер этого пидораса вспух маленькой звездочкой. Ну вот и все, пиздец тебе. Однако этот гад продолжал смотреть на меня. Думал, я такой идиот и буду передавать напрямую. Ха. О, кстати, ты же заказывал ракеты? Так я тебе их привез. На, получи из другого корабля. Ко мне потянулось сразу десяток нитей. Завыла ракетная тревога и пошел отсчет от 7 минут. А вот это херово. Ракеты, не лазер, идут долго, но браламисы, цель не потеряют. Это пиздец. Наиль, нам не уйти от стольких ракет. Знаю вас. Надо что-то делать. Я шарахнул из орудий по крейсеру, с которого произвели запуск, и начал закладывать крученые петли, работая по ракетам из противомоскиток. Кажется, сбил одну. От перегрузок замутило. Но остальные ракеты уверенно продолжали следовать за нами. Командир, твоих навыков пилотирования недостаточно, а у кого здесь, блять, достаточно. Стоп, Войд, она же пилот. Причем, судя по отзывам Васа, первоклассные с огромным опытом. Помня, что у меня есть линк с этой синей девицей, врубил связь. На меня уставились раскосые желтые глазища. Что тебе нужно? Человек решил не париться с расшаркиваниями и перешел сразу к делу. Виру, нужны твои навыки. Если ты нам не поможешь, это будет последний разговор в твоей жизни. Да и нашей тоже. Я скинул ей картинку нашей жопы в реальном времени. Девица не стала выеживаться и, просмотрев запись, потребовала линк с эскином нашего корабля. Угу, железяка, а жить тоже хочет. Заебись. Но давать право управления, да и хер с этими предосторожностями. Хули там она, все равно скоро жопа. Держи, я подключил канал. Синяя улыбнулась и заявив: держитесь там, куски мяса. Корабль начал творить чудеса, а я погрузился в состояние тонкой грани между сознанием и небытием. Наверное, Мэй меня не простит. 4 минуты, нет еще одного крейсера и 7 ракет сбито. Я в полубреду, вас, кажется, материться, а Мэй без сознания. Виру, может, чуть полегче. Синяя отмахнулась от меня рукой, не мешай. На ее физиономии играла плотоядная улыбка. Блять, походу маньячка какая-то. Ну и ладно, пусть хоть маньячка, хоть кто. Главное, это работает, и мы живы. Другой крейсер запустил еще 10 ракет, а их, судя по моему заказу, еще остается 20 штук. Если, конечно, Курт не прихватил больше, с него станется. Снова завыла тревога, и в нашу сторону потянулось еще 5 ракет. Ну, запустил бы все. Хули париться? Ах да, мы же ему нужны живыми. С кого тогда информацию выдирать? Наш Мирима как-то по-особому крутанулся, и сразу взорвался еще один вражеский крейсер. Во как разошлась девка. Хотел было поблагодарить, но вновь завыла тревога. Выключить ее, что ли, чтоб не заебывала? На этот раз не запуск новой порции ракет заставил эту истеричку выть. К нам в космос ввалилась целая туча кораблей. Такблок насчитал 5 эсминцев, 6 крейсеров, 8 линкоров и 1 дредноут. Все аграфы. Вот теперь точно пиздец. Синяя вайдиха начала рулить еще резче, и я уже не мог говорить, а только стонал от перегрузок. Наиль, аграф, и голос восодрожал. Похоже, ему тоже стало херовасто. Лазеры нашего корабля лупили без остановок. Синяя мадам отключила датчики температуры орудия и теперь хуярила на расплав. Такблок только и успевал фиксировать уничтожение вражеских кораблей, армада которых подошла ближе и теперь начала стрелять по нам. Щиты упали через целых 43 минуты. Даже на секунду загордился своим детищем, но хули толку-то. Теперь вражины шарахали по голой броне. Прошло еще 11 минут, и эсминцев с крейсерами ушастых уже нет. Но и у нас есть несколько пробитий внешнего слоя. Нихуя, переживем. Курт ржал и рекомендовал сдаваться, но я послал его нахуй и отрубил связь. 3 минуты нет ушастого линкора и еще одного корабля у Курта. Снова тревога и в космосе новые участники. К нам запрыгнуло 3 крейсера. Один из них идентифицировался как кулак вождя. Врубил связь. Клаус. Блондин улыбнулся. Здравствуй, друг. Мы здесь, чтобы помочь. Камера сделала откат и я увидел всех моих друзей. На меня смотрели док Тиль, Кай, Урман. Алина помахала мне рукой и постаралась улыбнуться, но вышло у нее как-то грустно. Это сука Курт, он предатель. Вот я скинул запись разговора, знаем уже. Мы все знаем. Он приговорен судом вождя. Клаус, нет, к чертям суд, уходите. Это смерть. Их так много. Клаус снова улыбнулся и на секунду опустив глаза, поднял. В зрачках друга загорелся дьявольский огонек. Хватит болтать. Давай надерем их грязные задницы. Связь прервалась. Я пометил для инопланетянки корабли друзей, как дружественные. Мирима крутанулся и меня снова бросило в полубред. Хорошо, Мэй, лежит себе, отдыхает. Корабль пошел на сложный вираж и, сделав несколько полицейских разворотов, сбил 2 ракеты и разнес на куски нос какому-то крейсеру. Все смешалось, и где тут кто, хуй разберешь. Включил общую связь и сразу отрубил ее нахер. В уши полилось месиво из проклятий, криков и воплей о помощи. Мириму ударило и тряхнуло так, что я едва не вывалился из кресла. Система завопила о новом пробитии и утечке активного вещества из реактора. Виру отстрелила дамаженный реактор и он рванул сразу, как только выскочил из корпуса. Крейсер снова тряхнуло. Принял отчет о критических повреждениях корпуса. Лазеры работали через один. Все, пора сбрасывать скорлупу. Скинул Виру протокол эвакуации и список бортового вооружения Кобры. Синяя девка сразу активировала пиропатроны. Лепестки разлетелись в разные стороны, ударив при этом какой-то линкор, который оказался недалеко от нас. Сделав наворот на этот линкор, Виру херанула по нему из гаусса. Того разнесло на 2 неравные половинки, которые, вращаясь, начали удаляться друг от друга в разные стороны. Виру подвела Кобру к большей из частей и, использовав ее как щит, отработала по 2-му линкору, который подобрался к нам слишком близко. По корпусу прошла серия вспышек и линкор заструился выбросами атмосферы. Еще раз удивился тому, что снаряды гаусса проходят энергетические щиты противника, как будто их не существует. Откуда у тебя девары? Что не сразу врубился, что ко мне обращается синяя? Откуда девары? Девастраторы. Ну эти, автоматические. А, ты про гаусс. Мы их сняли с корабля, брошенного на одной планете. Там же и тебя нашли. Далеко? Суток 30 гипера. Ясно. Его надо будет забрать. Если выберемся, конечно. Ну пока мы живы. И это благодаря только тебе. Спасибо. Классно воюешь. Жить захочешь, научишься. Если в процессе не сдохнешь, как я. Виру, воспользовавшись паузой в суматохе боя, навернула Кобру на обломок и, подрабатывая маневровыми, начала толкая его носом, разгонять в сторону дредноута Виру. Он большой, мы маленькие. Если мы будем вплотную к нему, то по нам не будут стрелять остальные враги, опасаясь попасть по своему. Поняв, что моим мозгам тут делать нихуй, работает профи, решил помочь Мэй. Девушка была без сознания и я, освободив любимую от брони, аккуратно уложил ее в медкапсулу. Запустив полный цикл восстановления, подумал и накрыл капсулу несколькими бронескафами, зафиксировав их ремешками на корпусе. Управившись с хлопотами по спасению любимой, подключился к такблоку посмотреть обстановку. Свалка в космосе прекратилась, всю мелочевку противника мы совместно с друзьями выбили, и теперь в пустоте висело 3 линкора ушастых, неопознанный крейсер прорыва. Вероятно, это один из кораблей Курта, дредноут, к которому мы на Кобре стремительно приближались, и 2 крейсера Клауса. К моей радости, кулак вождя еще держался. Линкоры были отрезаны от Клауса огромным облаком ракет, все тех же браламисов, висящих в пустоте и, вероятно, стоящих на боевом взводе. Если линкоры пошевелятся или хотя бы чихнут, эта туча накроет их полностью. От крейсера друзей отошел абордажный бот и направился к висящему рядом крейсеру противника. Ясно, ребята пошли на абордаж. Мысленно пожелав им удачи, пошел в кают-компанию, которая на момент боевых действий стала нашим командным мостиком. Вас сидел пристегнутый к поручню и о чем-то общался с Виру. Я сделал кофе и с наслаждением выпил обжигающий и бодрящий напиток. Настроение немного поднялось. Вас, видел обстановку? Да, командир. У линкоров ситуация патовая. Противник не может стрелять по союзникам, но он может свободно стрелять по нам. Пока мы под прикрытием обломка, нам не нанесут серьезного урона. с кулака вождя, пошла абордажная группа на крейсер противника. Мы через 6 минут и 7 секунд достигнем дредноута. Твои приказы, командир, бля, приказы. Если бы я знал. Стоп, мы же прем огроменный кусок корабля перед собой вас. Надо набрать скорость на максимум и дать обломку врезаться в дредноут. Серьезных повреждений это не причинит. Да похрен. Главное, разобьет броню. Перед ударом немного отстаем и лупим из всех стволов вместо поражения, пока у нас будет на то время. Главное, пробить в этом корыте дыру, достаточную, чтобы кобра в нее вошла целиком. Затем абордаж. Выполняйте. Принято. Принято, на мое удивление, также ответила Эвиру. Корабль начал набирать скорость и уперся носом в обломок с такой силой, что по корпусу кобры пошла вибрация. Время до подхода к дредноуту ушастых начало резко сокращаться. Когда мы преодолели больше половины пути, на дредноуте, видимо, смекнули, что мы задумали, и в обломок начали садить из туннельников. Каждый удар, разогнанного до околосветовой скорости боеприпаса мегакалибра, отзывался огромными импульсами вибраций по корпусу, и я начал переживать по поводу, выдержит ли наш импровизированный щит такой натиск, или нет. Не выдержал. 10 секунд до контакта, Виру начала притормаживать, и вдруг в стене нашей каюты образовывалась дыра, размером с легковой автомобиль. Снаряд из туннельного орудия, прохерочив щиты, броню и всю кобру, вырвался на волю, прихватив с собой реакторы и двигатели. Блять, меня швырнуло в сторону, и я, пробив собой перегородку между кают-компанией и своей собственной спальней, завалился около медкапсулы с Мэй. Автоматическая аптечка отчиталась о введенных мне обезболивающем и стимуляторах. Рывком встал на ноги и, проверив системы скафа, осмотрел медкапсулу. Целая. Под прозрачным колпаком мирно спала Мэй и, как обычно, улыбалась во сне. Я сделал шаг в сторону своего мостика и снова повалился от жесткого удара. Кобра, или точнее то, что от нее осталось, на всей скорости впечаталась в дредноут. Снова встал. Свет везде погас, где-то начался пожар. Васа нигде не было. С Виру связаться не смог. Нашел огнетушитель и задул возгорание. Горит в вакууме. Какого хуя? Но ответить мне было никому. Что делать? Кругом враг, Васа нигде нет. Будить Мэй? А как? Воздуха нет, а она раздета. Оставить ее здесь? Да ну нахуй. Поправил скафы на капсуле и, вырвав ее из креплений, поволок в кают-компанию. Нашел ранец и пулеметы, вылез из кобры и осмотрелся. Корабль угодил в какой-то узел тоннеля и в стороны вело целых 3 отвода. Куда идти? Хуй знает. Еще раз проверил связь. Нет связи. Решил идти по самому узкому тоннелю. Там меня не обойдут, и я своим крайним прикрою капсулу. Когда найду герметичное помещение с воздухом, вот там и разбужу Мэй. По полу кают-компании что-то мелькнуло, и ко мне прикатилась граната. Блять, успел только лечь на капсулу, в надежде, что хоть как-то прикрою любимую. Хлопнуло, глаза резанула вспышка, и наступила тишина. В каюту влетело 2 аграфа с винтовками. Видимо, они не ожидали увидеть здесь кого-то живого и тупо проморгали меня. Я рывком поднялся и, схватив одного ушастика за шею, сдавил так, что гадина сдохла сразу, и ёбнул второго кулаком в его шлем. Забрало шлема рассыпалось, и ушастая тварь задохнулась в вакууме, харкая кровью. Отбросил тело ушастого, взял граники и залупил по ракете в каждый из коридоров. Понадеялся, что это хоть на время остановит их пыл. Вернулся к капсуле. На дисплее горело все красным. Еп. Раскидал скафы. Мэй лежала с закрытыми глазами, на ее милом, любимом лице оставалась улыбка, а из пробитой в нескольких местах груди толчками выходила кровь. Мэй, Мэй, Мэй, любимая, милая. Капсула заморгала, и дисплей выдал остановку сердца. Я сорвал крышку капсулы и подхватил мертвое тело на руки. Суки, суки, всех убью, твари. Мэй, вы все у меня ответите. Вы все будете страдать, твари. Мне в спину уперся ствол. Из динамиков моего шлема донеслось встать. Руки за голову. Ага, значит, связь все-таки есть. Встань, обезьяна. Меня ударили ногой. Я замер, а потом меня накрыло. Сейчас, ребятушки, аккуратно опустив тело любимой в ложе капсулы, резко крутанулся и сбил говорившего с ног. Рядом с ним стоял второй. Со всего маха врезал ему по яйцам и вбил ему голову в плечи вместе со шлемом. Башка ушастого лопнула как арбуз, и меня осыпало крошевом материала шлема, мозгов и брызгами крови. Первый ублюдок попытался встать на четвереньки и потянулся к своей винтовке. Ага, бля, как же, тянись, сука, тянись. Ухватил его за руку и, наступив ему на спину, вырвал ее вместе с плечевым суставом. Прибежал третий ублюдок и, получив по башке рукой первого, шлепнулся на пол. Я наступил ему на левую ногу и, поудобнее перехватив правую, с силой потянул на себя. Завыли сервоприводы, раздался хруст, и в моей руке осталась оторванная нога ушастого. «Вот теперь вы никуда от меня не убежите». Я поднял однорукого. Тварь была дохлая. «Че, сука, не выдержал, без ноги также сдох. Какие-то вы слабенькие». Подхватив пулемет и напялив ранец, пошел в первый попавшийся коридор. Первое сопротивление встретил через 200 метров и пары поворотов. Ушастые начали строить баррикаду из каких-то ящиков и суетились, шустро таская их туда-сюда. Какой-то пидар стрельнул в меня из винтовки. Естественно, тщетно. Ёбнул по ним из граника и, ускорившись, растоптал головы оставшимся в живых. Дальше на меня выскочило два дроида с пулеметами, наподобие моего. Залепил из последнего граника и добавил пару гранат. Дроидов разметало на запчасти, и я спокойно прошел дальше. Следующая баррикада была куда серьезнее. Ушастики успели соорудить барьеры и вооружились крупным калибром. Засыпав их иглами из моего минигана и словив пару подач в броню, разогнался и запрыгнул в самую гущу вражеской пидоросни. Раздавив двоих ублюдков ногами, схватил последнего оставшегося в живых. Вежливо спросил, где тут командование, но ответов не получил. Решил, что этот ушастик не годится, и, переломав ему руки и ноги, бросил на пол. Дальше коридор встретил меня закрытыми створками и потолочной турелью. Турель разнес сразу, ощутимо получив несколько зарядов в грудь. Да похер, корабельная броня и не такое выдержит. Проблем доставили створки дверей. Как я их не драл, они не поддавались. Наконец получилось разодрать небольшую щель. Ага, лифт. Дальше створки не шевелились. Чем бы поддеть? О, лапки дроидов. Они тонкие, плоские, и их можно использовать как лом. Вернулся к уваленным крабам и вырвал одну из лапок. Вернулся. У лифта меня ждали два ушастых пидара в скафах, как у того мастера тени. Створки лифта были открыты, стоять на месте. На меня нацелились два ствола крупняка. Ну, блять, так я и послушался. Стволы выплюнули в меня снопы огня, и меня повалило на пол. Было больно, но скаф уцелел. Отлично. Я прикинулся дохлым и подождал, когда ко мне кто-нибудь из этих подойдет. Так и есть. Ко мне подошел один из четырех руких. Второй остался у лифта, страхуя первого из своего ствола. Тварь притопала ближе и попыталась меня поднять. Я перехватил его за грудную бронепластину, размахнулся, засадил ему острую лапу дроида в шель между бронепластинами и потащил его впереди себя. Тварь пыталась сопротивляться, но я угомонил его парочкой ударов в шлем, на максимальной уставке мощности скафа. Сам шлем уцелел, но, кажется, ушастому стало не до брыкания. Второй дурень, недолго думая, валил из своего ствола прямо по нам. Ёбнутый, блядь, тварь, что я толкал перед собой, завыла и, получив изрядную дозу боеприпасов в сраку, затихла и начала заваливаться на пол. Еще пара секунд, и я потеряю свой живой щит. Сука. Пушка неожиданно заткнулась, и аграф начал перезарядку. Есть. Я отбросил бесполезного, уже дохлого ублюдка и прыгнул на этого бронезавра. На сука. На полном ходу впечатал кулак в ушастую башку и, сразу поймав выпавшее оружие из клешней этого гада, изо всех сил въебал ему стволом в забрало шлема и выжал спуск, подперев тварь коленом о стену, чтоб не сползла вниз. Выдул весь накопитель прямо в рожу этой твари, шлем брызнул осколками, и эта гадина упала на пол, лишенная головы. Вернулся к первому. Тварь лежала дохлая. Забрал и зарядил винтовку ушастого и выудил из поясных контейнеров пару гранат. Заебись. Зашел в лифт. На дисплейчике горела надпись «Заблокировано». Ну, кто бы, блядь, сомневался. Пробил верхнее перекрытие кабины лифта и вылез в шахту. Лифт висел на направляющих. По ним и полез наверх. Минул пару этажей и вылез через раскрытые створки. В коридоре никого. Скаф зафиксировал наличие воздуха. Странно, ведь никакого суспензорного барьера я не преодолевал. Да хуй с ним, не до этого сейчас. Приготовил свой пулемет и потихоньку пошел вперед. Тишина и отсутствие врагов напрягало до коликов. Сука, сто пудов эти твари что-то замышляют. Сделал еще несколько шагов, и скаф зафиксировал движение сзади, и сразу два ублюдка выскочили впереди меня, с огромными трубами гранатометов. Блять, ничего не придумав, упал на пол и ввалил по передним из пулемета. Один ублюдок упал, а второй успел. Успели и те, что были сзади. Въебало так, что я почувствовал, будто все мои клеточки разметало на молекулы. Но сука жив. Скаф пищал о повреждениях, однако работал, и я, крутанувшись на полу, выжал спуск. Автоматика сухо щелкнула, выстрелов не последовало. Сломалось, блять. Ушастые перезаряжали граники. Отбросил пулемет и, швырнув пару гранат в тех, что были сзади, побежал на переднего. Тварь отбросила трубу гранатомета и побежала прочь от меня, скрывшись за поворотом коридора. Я быстрее, сука. Нагнал тварь через пару десятков метров, при этом отметил сдвоенный взрыв моих гранат. Никто оттуда не выскочил. Значит, взяло. Я подхватил ушастого беглеца за шкирку. Тварь засучила ногами. Где твое командование, сука? Сдохни, обезьяна. Ушастый плюнул мне на забрало шлема. Фи. Как некультурно. Я схватил ушастого верблюда за пальцы правой руки и, немного крутанув, сломал их. Сучонок завыл. Где, блядь, твое командование? Ушастый только орал как ненормальный. Повалив его животом на пол, сорвал с него бронекомбес и схватил за шкуру на спине. Где твое командование? Я потянул за шкуру. Тварь замычала и засучила ногами. Где, блядь, твое, сука, командование? Я начал драть с него шкуру. Послышался хруст, и на мое забрало брызнула кровь. Тварь завизжала, как пожарная сирена. «Убью, блядь! Сдеру, сука, всю шкуру!» Говорит тварь. Скаф отметил движение, и в меня пошла ракета с граника. Видимо, не взяло. Ракета шла в меня, только какая-то медленная. Отпрыгнул в сторону и, пропустив крылатый боеприпас мимо себя, рванул на этого ебучего гранатометчика. Где-то сзади ебнуло. Тварь побежала прочь, естественно нагнала и сразу без церемоний начал рвать с него шкуру. О, этот запел как соловей. Узнав, что их боссы засели тремя этажами выше, оторвав ушастой гниде голову, пошел назад в шахту лифта. Вылез на нужном мне этаже, при этом зашвырнув в коридор пару гранат. Подождал, пока рванет, вылез, и сразу на меня поперли дроиды. 5 штук, 2 валялось на полу, поджав свои лапки. Нырнул назад в шахту лифта и, схватив высунувшуюся за мной тварь за лапу, опрокинул его в шахту. Осталось еще 4. Снова гранаты и взрывы. Все, больше гранат нет. Приготовил чудом уцелевшую после обстрела из гранников винтовку и, потихоньку высунувшись в проем, заметив движение, вывалил половину накопителя. Старался стрелять веером, чтобы зацепить как можно больше роботов. Упало еще 2. Оставшиеся железные ублюдки ушли за поворот коридора. Ясно, блять, засаду мне устроили. А гранат нет. Точно, есть же граники, что остались от ушастиков. Упрекнув себя в долбоебизме, вернулся за гранатометом. Нашлась и ракета к нему. Зарядил и поднялся к дроидам. Сука, плохо, что эти ракеты непрограммируемые. Так пришлось высовывать граник из-за угла руками и стрелять, при этом ощутимо получив из пулемета и лишившись 2 пальцев на левой руке. Но попал. Дроидов разметало по коридору, а впереди были створки дверей в рубку управления. Если, конечно, ушастый мне не спиздел. Осмотрел створки дверей. На правой бирка. Офицерский мостик. Ага, значит, все твари сидят тут. Только сейчас увидел красный маячок на тактическом экране шлема Крайна. Кликнул на него и получил отчет о том, что у меня в животе 2 осколка, разорваны кишки, и аптечка накачала меня стимуляторами под завязку. Заебись, блять. Походу, это мой последний путь, и время работает против меня. Открыл забрало и сплюнул кровью. Хуй с ним, я почти у цели. Подобрал целый пулемет, оставшийся от дроида, перезарядил. Ну, суки, я иду. Створки дверей распахнулись сами, и в меня влупили какой-то странной ракетой. Взрыва как такового не было, а была вспышка синего цвета. Крайн замер, а вместе с ним и я. На дисплее светилось «Malfunction». Система ушла в перезагрузку и не поднялась. Все. Пиздец. Активировал сброс, благо эта функция имеет независимый источник питания и управления. Скаф раскрылся, и я, выпрыгнув с него, кувырком влетел на мостик. Передо мной стоял ушастый ублюдок. Вот мы и встретились снова. Обезьяна. Ушастый снял шлем и отбросил его в сторону. Епть, тот самый, мастер теней Иранаэль. Ушастый улыбнулся, что не ожидал. Ха, ты даже не представляешь, на что способны деньги. Они дают многие привилегии, а много денег вообще творят чудеса. Твой друг Курт тоже в это не верил, но всему есть цена. Оказывается, если дать действительно много денег, то можно купить даже фанатика. А ты веришь в деньги, обезьяна? Тебе, сука, они сегодня не помогут. Я вскинул пулемет, но он отказывался стрелять. Глянул, питания нет. Блять, после этой ракеты сдохла вся электроника. А граф саркастически рассмеялся, что не работает. Какая досада. Это наша новая разработка. ЭМИ, электромагнитный боеприпас. Вырубает всю электронику в радиусе поражения. Правда, прототип и слабоват, но тебе ведь хватило. Вижу, что хватило. Скаф, то твой, готов. Ну да ладно, время на эвакуацию короля я выиграл, а теперь ты умрешь. Здесь был твой король? Да. Он прилетел, чтобы лично посмотреть на твою смерть. Но ты сделал то, чего никто не ожидал, и ситуация вышла из-под контроля. Ну ничего, мой король посмотрит на твою позорную смерть онлайн. Готов сдохнуть, чтобы не разочаровывать короля, обезьяна? Да пошел ты и твой король нахуй. Я бросился на ушастого. А граф сделал обратное сальто, и мой удар ногой в его горло прошел мимо. Сделав еще несколько выпадов и ударов, мне наконец удалось зацепить эту тварь. А граф упал и, сразу вскочив, пошел в контратаку. А ты стал быстрее. Но тебе это не поможет. А граф сделал серию ударов. Я их отразил и ебанул его в челюсть кулаком. Ушастого шатнуло, но он устоял на ногах и, поднырнув под мою руку, тычком ударил меня в сердце. Мой мотор, накачанный стимуляторами Альянса, пропустил удар, но продолжил работать. Ушастый удивленно уставился мне в глаза. Ты еще жив? Да что с тобой такое? Я, не говоря ни слова, сделал серию ударов, и граф, пропустив удар в шею, шлепнулся на палубу. Сердце снова забарахлило, и я, упав на колени, пополз в сторону хрипящего и пытающегося встать аграфа. Ну уж нет, сука. Добравшись до этой твари, я на остатках сил ёбнул кулаком ему в морду и вцепился зубами в его горло. Ушастый пытался отбиваться, и один из его ударов попал мне в висок. В глазах потемнело, но быстро прошло. Я увидел гранату в его руках. Он активировал гранату, а я еще сильнее сжал зубы. Тварь захрипела, и в мою глотку ударила струя крови. В этот момент вспышка разорвавшейся гранаты заполнила весь мой разум. Кажется, это все. 19. Холодно, как холодно. Меня что-то держит, и пошевелиться я не могу. Перед глазами тьма и пустота вокруг. А еще эта жуткая боль. Болят руки, соднят ноги, но самая яркая и пульсирующая боль досталась моей голове. Хотел закричать, но как ни старался, выходил лишь стон. Когда отчаялся и бил себя по лицу, из темноты пришла Мэй. «Миленький, не надо!» Она провела ладонями по моему лицу, и боль прошла. «Мэй, ты жива, но ты ведь там, на корабле. Я же сам тебя держал, а ты?» «Нет, мой хороший, я так и осталась там. Но почему ты тогда здесь? Почему со мной? Тебе плохо, и я пришла. Меня отпустили к тебе. Правда, у меня мало времени». Мэй вздохнула и опустила глаза. «Как? Кто?» «Мэй, не уходи. Я хочу быть с тобой. Тебе нельзя. Еще очень рано. Но...» «Тише!» Мэй приложила палец к моим губам. «Мне уже пора. Подожди. Мы еще увидимся?» «Нет, мой любимый. Прости, пожалуйста. Тебе пора возвращаться». Любимая поцеловала меня, и я открыл глаза. На меня смотрел Вас. Пришел в себя, кто-то подбежал и стал рядом с Васом. Я разглядел серые глаза и пряди золотых волос. «Алина, ты...» Слова давались с трудом. «Данаиль, курт, сука, он предал, тварь». Я хотел было встать и поднял руки, но оказалось, что на их месте у меня только правая изуродованная культя. От накативших воспоминаний я хотел закричать, но, кажется, только завыл. Девушка приложила ладонь к моему лбу. «Вас, он опять горит!» Я почувствовал укол в бедро и отрубился. Второе пробуждение было гораздо лучше первого. Я просто открыл глаза, потянулся и сел на край медкапсулы, ухватившись руками за поручни. «Руки!» Я внимательно осмотрел обе руки. Целехонькие. Но ведь я точно помню, как их оторвало и культю, когда очнулся прошлый раз. Но, чудеса, руки на месте, ноги на месте, а я отлично себя чувствую. Подтянулся и встал на ноги. Попробовал сделать шаг и рухнул на пол. Блять, рядом ойкнула и подбежала Алина. Подхватила меня под руки и помогла подняться на ноги. «Наиль, прошу, потихоньку». «Че?» Говорю, «потихоньку. Тебе надо учиться ходить». «Какого хрена? Ноги только отросли». Алина помогла мне подняться и усадила в кресло. Я потер ушибленный при падении локоть. «Где Вас? Он скоро вернется. Просил тебе все рассказать». «Что рассказать? Давай я сделаю кафу». Девушка отошла в сторону и принесла мне напиток. Я вдохнул аромат свежезаваренного кофе, и у меня потекли слезы. Не обращая внимания на мою слабость, сделал пару глотков, но вкуса не почувствовал. «Вкуса нет, это нормально после регенерации. Скоро вернется». «Где мы?» «Мы на планете Эскала. Это база, точнее подземный комплекс Альянса». «Добрались, значит?» Я сделал глоток горячего кофе и немного почувствовал его горечь. Алина смотрела на меня. «Где Клаус?» Девушка вздохнула. «Брата больше нет». Блять, я со злостью ударил кулаком по подлокотнику кресла. «Кай? Тиль? Урман?» Алина отрицательно покачала головой. «Суки! Что с этой сукой?» Куртом в ответ Алина провела пальцем по шее. «Ясно, сдох тварь, только сейчас заметил, что перед глазами нет интерфейса нейросети, нет сетки, выгорела вся. Это после удара ими, но не переживай, она тебе уже не нужна». «В смысле, у тебя есть своя нейросеть?» Какая? Биологическая нейросеть Альянса. Откуда? С детства, а если точно, то с рождения. У Альянса уже была технология создания генетических усовершенствований, и граждане Альянса рождались с нейросетью, которая росла и развивалась вместе с носителем. Угу, это те уплотнения в моей башке? Да. Ты помнишь свое детство? Очень смутно, урывками. Иногда мне снится, что я ребенок, но это какие-то странные сны. Это не сны, это твои воспоминания. Ты родом с Альянса. Тебя и твою мать, когда ты был еще ребенком, эвакуировали на самую дальнюю планету от ареала Альянса. Там ты и вырос. Почему я тогда ничего не помню? Этого я точно не знаю. Но кажется, тебе специально стерли память. Но зачем? Зачем ребенку стирать память? Что я мог знать? Алина лишь пожала плечами. Не знаю, Наиль. Знаю только, что из кинбазы тебя воспринял как своего и дал нам сюда доступ. Если бы не ты, то меня могли сразу уничтожить при попытке входа в комплекс. Охренеть. Но все же не вяжется нихера. Вас говорил, что Альянс исчез пару тысяч лет назад. Меня че? На машине времени перенесли. Алина улыбнулась. Космос огромен, Наиль. В том секторе, откуда вас, он пал и остался один прах, на останках технологий которого развилось Содружество. А в этом секторе Альянс существовал еще очень много столетий. Сюда добрались Вайды? Нет. Значит, все-таки победил Альянс? Никто не победил. Вайды просто ушли. Просто так ушли, но куда? Кто знает. Алина сделала еще кофе. Нихера не пойму, зачем тогда эвакуация? Чтобы технологии и люди, носители бионейросетей, не достались врагу. Так Вайды то ушли. А я и не говорю, что это были Вайды, это были аграфы. Они выждали момент, когда Вайды покинули сектор и напали, воспользовавшись тем, что Альянс ослаб. Сука, и тут эти твари. Откуда вся эта информация? С из кинобазы. Как мне с ним связаться? Не знаю. Моя нейросеть его в упор не видит. Вас объяснит. Ладно. Ты сказала, мои ноги и руки отросли заново? Да. Как оказалось, это одна из функций твоей нейросети. Она активизировалась, когда сгорела обычная сеть и ты получил ранение. Ты надолго впал в кому? Пошла ураганная регенерация, и нам оставалось только подпитывать тебя при помощи медкапсулы. Насколько в кому? 485 дней. Ебать, я снова попытался встать на ноги, и у меня получилось. Сделал осторожный шаг и прошелся вокруг кресла. Покачался из стороны в сторону, присел. Тело потихоньку начало слушаться, но еще немного немели ноги. А как вы тут? Нормально. База законсервирована и покинута очень давно. Припасов здесь на сотни лет, есть все удобства. Планета кислородная, теплая. Правда, везде хвойный лес, но рядом есть небольшая река. Вас ремонтировал себя и постоянно возился в лаборатории, а я ухаживала за тобой и просто жила. Спасибо тебе. Прости, что втянул вас в эту историю. Если сможешь, конечно. Наиль, мы тебя приняли в круг, а это долг крови. Ты спас брата, мы не могли поступить иначе. Долг оплачен. Девушка опустила голову, вытерла слезы и, резко ее подняв, бросила. Разговор закрыт. Прости, я сел в кресло. А что, вас сильно пострадал? Сильно. Ему пришлось почти полностью заменить все детали. Потом он еще пару раз себя реконструировал. Здесь технологии Альянса далеко ушли от его поколения. Впрочем, скоро сам увидишь. Раскрылась створка гермодвери, и в медблок вошел серокожий инопланетянин двухметрового роста. На меня уставилась пара немигающих огромных, раскосых, черных глаз. Существо подошло ближе. На безносом лице растянулась улыбка. Рад, что ты в порядке, друг. Вас? Да, друг. Как ты себя чувствуешь? Не знаю. Жив. Ноги вот новые. Я встал с кресла, отметив про себя, что сделал это уже уверенно и не обращая никакого внимания на такую новую внешность друга, подошел, и мы крепко обнялись. Следующие десяток дней я просто слонялся по базе, жрал ментоловую кашу, даже было похуй, что она мне когда-то надоела до тошноты, и спал в огромной пустующей казарме, каждую ночь просматривая жуткие кошмары различной степени бредовости. Посетил тренажерный зал, нагрузил штангу до 200 кило, выжал десяток раз и бросил. Желания тягать железяки не было. Алина всюду бродила за мной как тень, куда бы я ни подался, всегда была рядом. Разговор не клеился, и большую часть времени она молчала. Вас, как обычно, пропадал в своей лаборатории и выносил мозг из кинобазы, буквально вырывая с боем сведения о прошлом Альянса. Пробовал я поговорить с Искином, но эта упрямая сволочь не особо желала трепаться с гражданским лицом. Решил забить на этого еблана и пошел осмотреться на поверхность. Гулял в лесу, плавал в реке. Странная планета. Нет птиц, нет зверей, даже вездесущих насекомых, которые донимают любого, кто сунется в лес, и тех нет. Алина всегда была рядом и, как обычно, молча сидела или бродила в сторонке от меня, вдоволь нагулявшись по краю огромного хвойного леса, который покрывал до 90% всей поверхности планеты. Вернулся в казарму и только собрался спать, ожидая вновь увидеть очередной ночной кошмар, к которым я уже начал привыкать, как почувствовал тот самый запах полевых трав, который впервые услышал от Алины. Открыл глаза. В полумраке у моей постели стояла она, голая. Девушка забралась ко мне в постель и попросила не выгонять ее. Я подвинулся, Алина повернулась ко мне спиной и прижалась. Услышал всхлипы. Плечи Алины мелко подрагивали. Решил осторожно обнять. Девушка поддалась и еще сильнее прижалась ко мне. Впервые за последние дни ко мне вернулись ощущения, что возникают в объятиях женщины. Я погладил Алину и, направив свой напряженный член ей между горячих половинок, потихоньку вошел в нее. Девушка засопела и начала двигаться в ритм моих движений. Было так горячо и узко, что после пары минут плавных движений, я, обхватив бедра Алины, с наслаждением наполнил ее киску горячим. Девушка застонала и прижалась ко мне так сильно, насколько это было вообще возможно. Мир снова окрасился в фиолетовый цвет. Алина молча лежала и сопела, уткнувшись в подушку. Когда я расслабился и мой член сам вышел из тела Алины, девушка уже спала. Приготовившись к очередному кошмару, я закрыл глаза и получил полное погружение в мир крови, боли и улыбающихся рож ебаных ушастых. Проснулся мокрый от пота и в паршивом настроении. Пару часов провалялся в постели, обдумывая планы мести ушастым. Этого так оставлять было нельзя. Эти твари должны ответить за все. Алины рядом не было, и я сходил в душ и, одевшись, направился в столовую. Вас и девушка сидели там. Алина уплетала кашу. «Привет, Наиль!» Я кивнул друзьям. «Вас, что с кораблем?» «Кобра уничтожена. Кулак вождя на орбите, на верфи. Сильно поврежден. Идет ремонт. Будет готов через 35 дней. Здесь есть верфь?» «Да, и не только. На орбите верфи 4 станции внешней обороны. Также рядом со станциями на боевом дежурстве находится 5 линкоров. Все работают в автоматическом режиме. На планете технологическая лаборатория и склады готовой продукции с припасами и системами вооружения. Также есть завод по производству тяжелой планетарной техники. Все целые, укомплектованные, законсервированная и в нашем полном распоряжении. С каких радостей? Искин дал доступ. По уставу, ты как единственный представитель, имеющий гражданство Альянса, можешь быть мобилизован на службу. Тогда ты получаешь доступ ко всем активам Альянса. Я запустил протокол мобилизации. Ты теперь военный, и у тебя есть более высокие привилегии. Заебись. А в качестве кого меня мобилизовали? Помнишь, я тебе рассказывал о том, что людей было мало и они занимали только офицерские посты. Ну да, было что-то. Я теперь офицер? Нет, пока ты курсант. Офицерское звание ты получишь только после обучения и сдачи экзаменов. Экзамены, так экзамены. Похуй. Меня интересует другое. Вас, а есть ли тут дроиды? Ну или фабрика по производству дроидов? Такой фабрики нет. Свое новое тело я нашел в лаборатории. Там был еще один экземпляр, но он был разукомплектован, пока я разобрался в конструкции и собрал тело для себя. Больше на этой планете ничего такого нет. А на той, второй базе, согласно записям Сыскина, там все уничтожено 500 лет назад. Хуево. Что ты задумал, Наиль? Войну вас, войну с аграфами. Машины могут работать в автоматическом режиме, но только выполняя конкретные задачи. Нужны операторы, пехота наконец. У нас их нет. Будут. Найдутся солдаты. Где? В Галифате. За ними должок. Я поставлю всю эту ебаную шайку под свои знамена. Наиль, я не понимаю, как ты их заставишь? Рабские нейросети, вас, а не слишком ли это КХМ? Радикально. Похуй. Я хочу, чтобы эти твари страдали. Все до одного. Алина бросила свою кашу и, вскочив со стула, хлопнула себя по груди. А графы должны ответить за все. Я с тобой, Наиль. Заметил, как блеснул огонек в ее глазах. Вас встал и прошелся вокруг стола. Так значит, война? Именно, друг. Принято. Нейросети такого уровня мы можем произвести здесь, в лаборатории. Сколько это займет времени? 30 дней. Как раз крейсер будет почти готов. Отлично. Начинай производство, мы идем за рекрутами.